Когда раздался телефонный звонок, Леонид вопросительно уставился на хозяина дома. «Ну давай!» – подбодрил его Илья. «Ты ведь звонил? Ты и отвечай!» По сигналу можно было понять, что звонок междугородний, и Илья нисколько не сомневался, что это прорывается через полстраны родов. Так оно и оказалось. Леонид нырнул в дом, внутри которого аппарат трезвонил, затем спустя какое-то время вернулся, держа в руке трубку радиотелефона. «Что-то ты быстро, малыш, поговорил!» – хмыкнул Илья. Вид у Леонида был растерянный, а Илье так и хотелось спросить: «Ну и что, все завершилось?» Но спрашивать он не стал, взял трубку и спокойно ответил. «Да?» «Привет, гонщик!» – послышался знакомый голос. «Ты где пропадал?» «Дела». «Дела у прокурора!» – хохотнул Родов, но тут же осекся и уже серьезно поинтересовался. «Что у тебя с моим человеком?» «В каком смысле?» «В прямом. Ты закончил его обучение?» «Есть вопрос», — откашлялся Илья и попытался увильнуть от щекотливой темы. «Тут ваш человек говорит, что вроде как обучение и не понадобится, в том смысле, что он кого-то обнаружил в городе». «Ты плохо его обучал, гонщик», — недовольно произнес Родов. «Он не должен открывать свой рот, ясно? В крайнем случае, как можно меньше. И уж свои умозаключения он должен оставлять при себе, а лучше их совсем не делать». «Значит, все остается в силе», — понял Илья. «И еще как в силе. Завтра к вам прилетают мои люди. Нужно кое с чем у вас там разобраться. Это тебя не касается. Это касается лишь Люка. Они знают, где ты живешь, я им сказал. Так что прими их, гонщик, а остальное... Остальное знает Люк. И еще. Люк затем возвратится с моими людьми. Он готов?» Вопрос был опасный. Если Илья даст отрицательный ответ, это может отразиться на нем самом. В какой степени, никто не знает, но то, что отразится, было понятно Илье на все 100. «Он прошел практику?» – настойчиво спрашивал Родов, не услышав ответа на свой вопрос. «Нужно еще немного времени. В общем, он прошел, но у тебя есть время до прилета моих людей, то есть до утра. Я предупреждал тебя, он понадобится мне в любой момент». «Такой момент пришел. Я не могу больше тянуть». «А пошел бы ты, пуп земли, понимаешь ли?» «Не слышу!» — в голосе Родова послышались металлические нотки. «Я все понял. И ваш человек будет готов». И тут же поправился. «Он уже готов». «Я знал, что могу на тебя рассчитывать», — уже мягче сказал Родов и дал отбой. Илья положил трубку на землю возле кресла, выматерился и посмотрел на Леонида со злостью. «Ну и что, малыш, все закончилось?» Леонид молчал. «Я не знаю, какого хера ты звонил Родову, но мне кажется, ты накликал на себя беду». «Я ее накликал на себя намного раньше», — с какой-то горечью выдал Леонид. «Так что теперь это уже не имеет значения». «Вот уж тут извини, имеет. И еще какое значение? Я не спрашиваю, по какой причине ты здесь, то есть я, конечно, должен тебя обучить, но что ты потом будешь делать, мне неведомо. И я этого знать не хочу. Это не мое дело. А вот мое дело – это что обучение должно быть закончено. И если ты по какой-то там причине надеялся на лучшее, то надежды твои не оправдались. Родову ты нужен». «Я знаю», – с какой-то ненавистью проговорил Леонид. «Он мне уже сказал». «Я рад, что ты уже знаешь. И что мы будем делать?» «Я готов», – твердо сказал Леонид и присел на ступеньку крыльца. «А насчет практики мы можем и соврать». «То есть?» «Ты скажешь, что я ее прошел. Тоже скажу и я. Родов не помчится проверять». «А если помчится?» — с сомнением спросил Илья, а затем, не дожидаясь ответа, продолжил. «Впрочем, здесь уже важно другое. Мы с тобой начали практику, понимаешь? У нас было 2 попытки, неудачные, а это значит, что мы в некоторой степени засветились. Ну, по большому счету, мы ведь не нарисовались. То есть ни Шатенко, ни тот, кто с нею был, не знают, кто в них стрелял. Так что если оставить все как есть, то...» Леонид пожал плечами, как бы говоря, «все утихнет и баста, ведь в конечном итоге пострадавших нет». Но у Ильи было совсем иное мнение. Он-то нарисовался. Уж его-то рожу тот, кто был с Шатенкой, хорошо запомнил. Так что последствий следовало ожидать. Илья почему-то в этом не сомневался. «Ты забыл о прилете людей Родова, которых сам накликал. Думаешь, они решат проверить наши слова?» «Я не знаю, какие им дал указания Родов, но все может быть. А потому, малыш, нам придется все же заканчивать то, что мы начали». Леонид поскучнел, а Илья поднялся с кресла и посмотрел на звездное небо, потом в глубину чернеющего сада и лишь после этого опять обратился к Леониду. «Мы с тобой вместе с неделю, малыш. Я научил тебя как следует стрелять и еще кое-чему. И ты можешь нажимать на спусковой крючок. Но для профи этого мало, понимаешь? Ты палил в собак. В экстремальной ситуации ты без сомнения пальнешь и в человека. В экстремальной ситуации», — подчеркнул последнее Илья. «Но для профи, малыш, опять же этого мало. Ты слишком много думаешь. И Шатенко тому подтверждение. Ты промазал, целясь в нее с 5 шагов. Ты еще не в состоянии заполнить свое сознание в нужный момент холодностью. Со временем, вполне возможно, ты научишься это делать, но пока...» «Об этом ты скажешь Родову?» — насторожился Леонид. «Родов этого не поймет, но я хочу, чтобы это понял ты». «Если нужно», — резко ответил Леонид, — «я ее убью. Во второй раз я бы это сделал, но тут ты же видел, что произошло». Илья укоризненно покачал головой. Леонид по-мальчишечьи пытался переложить вину за промах на него, Илью, пусть и не всю, а часть. Илья тяжело вздохнул и подумал, что у этого парня будущего никакого, потому что он так ничего и не понял. Он уперся, как баран, в одно и сдвинуться не желает. Тем хуже для него. Если человеку что-то не нравится, он сваливает от этого далеко-далеко. По-новому попытался втолковать свою мысль Илья. «Это совет?» — спросил Леонид. «Именно», — подумал Илья. «Какой ты паря тупой. Тебе лучше убежать, чем нажимать на курок». «Что ты, малыш?» — вслух произнес Илья. «Никаких советов. Это не мой профиль. Просто мысли вслух». Не дошло опять до парня. Слова унеслись в пустоту. «Значит, чему быть, того не миновать». «Иди поспи немного», — сказал Илья. «Это тебе совет». «А что с девушкой?» — осторожно поинтересовался Леонид. «Ты ее должен уничтожить», — ответил Илья, пожимая плечами. «Ты сам, дружок, выбираешь. Так что... То есть все же до конца? Во всяком случае, твое предложение не принимается. А теперь оставь меня. Мне нужно о многом подумать. Времени совсем нет». Подумать на самом деле нужно было о многом. И, возможно, о том, а не свалить ли ему самому. После того, как Родов сообщил, что сюда прилетают его люди, Илья ясно почувствовал запах жареного. На это у него был нюх. А следовательно, нужно было подумать о себе. К лешему Люка. Своя персона важнее.